Глава 46. Стелла. В те выходные я встретилась с семьей в кафе в Вирджинии. Мы сидели в кабинке возле выхода, самый тихий уголок ресторана, охваченного воскресной суетой. Отец надел свою любимую синюю рубашку поло, мама — свой фирменный жемчуг, а сестра — смертоносные каблуки и слегка раздраженное выражение лица, как и всегда во время наших ежемесячных приемов пищи. Будто семейный ужин переместился в зеленую кабинку вместо любимого родителями обеденного стола из красного дерева. Единственными отличиями было солнце в окнах и неловкая тишина за столом после того, как кончились темы для светской беседы. Итак, мама откашлялась. «Как дела у Мауры?» Я моргнула от выбора темы, но с готовностью ответила. «Все хорошо. В Гринфилде у нее есть сад и пазлы, так что она счастлива». Мама кивнула. «Хорошо». Снова наступила тишина. Весь вечер мы упорно не замечали главного. Такими темпами мы пробудем здесь до закрытия. Я сомкнула руки вокруг кружки и набралась смелости от тепла, сочащегося в ладони. Насчет того, что случилось за ужином, все заметно напряглись. «Прости, если задела твои чувства, мама», — мягко сказала я. «Я не специально, но вы должны понять, почему я оплачиваю уход за Маурой. Она всегда была рядом, когда я нуждалась в ней. Теперь она нуждается во мне, и я не могу бросить ее на произвол судьбы. У нее больше никого нет». «Я понимаю». Мама слегка улыбнулась, когда я вздрогнула от удивления. «За последние месяцы у меня было время это обдумать. Честно говоря, я всегда немного завидовала твоим отношениям с Маурой. Сама виновата, конечно. Я была слишком занята карьерой, чтобы проводить много времени с вами, девочки. А когда я поняла, сколь многое упустила, вы уже выросли. И больше не хотели проводить с нами время. Нам практически приходится заставлять вас приходить на семейные обеды. Дело не в том, что я не хочу проводить с вами время. Дело... Мои щеки вспыхнули в обмене достижениями. Произнесённое вслух это прозвучало глупо, но каждый раз, когда я думала о веселой игре в достижения, под кожей шевелилась тревога, разъедая нервы. «Это превращает все в соревнование», — сказала я. «У тебя, папа и Наталья высокие должности, а я, ну ты знаешь, я люблю моды и не стыжусь, но каждый раз, когда мы играем в эту игру, я чувствую себя самым большим разочарованием за столом». «Стелла». В мамином голосе прозвучала боль. «Ты не разочарование. Признаю, нам не всегда понятен твой выбор. И да, мы бы хотели для тебя более финансово стабильную карьеру. Но ты никогда не можешь нас разочаровать. Ты наша дочь. Мы желаем тебе самого лучшего», — хрипло добавил отец. «Мы не пытались помешать тебе заниматься любимым делом, Стелла. Мы просто не хотим, чтобы однажды ты проснулась и поняла, что совершила ошибку, но уже слишком поздно». «Я знаю». Я не сомневалась, что родители желают мне самого лучшего. Проблема заключалась в том, как именно они это делают. Но я уже не ребенок. Вы должны позволить мне принимать собственные решения и совершать ошибки. Если мой бренд станет успешным, отлично. Если нет, значит, я усвою несколько важных уроков и в следующий раз поступлю иначе. Но я знаю, что хочу заниматься именно этим. Я не могу вернуться к работе по найму. Родители обменялись взглядами, а Наталья заерзала на стуле. «У меня есть приличная сумма от нескольких крупных контрактов с брендами, и я...» Я замялась, но закончила. Я доделала первую коллекцию. Местный бутик взял ее на продажу, так что, надеюсь, она тоже принесет деньги. Еще я планировала провести официальный онлайн-запуск, но сначала хотела прощупать почву. Мама сделала большие глаза. «Правда? О, Стелла, это потрясающе!» «Спасибо», — застенчиво сказала я. И провела большим пальцем по ручке кружки. «Значит, вы не злитесь, что я не ищу работы в офисе?» Очередной обмен взглядами. «Очевидно, у тебя прекрасно идут дела с контрактами, и у твоего бренда хороший старт». Отец закашлялся. «У тебя нет причин устраиваться в офис, если ты этого не хочешь. Но...» Сказал он, когда на моем лице расцвела улыбка. «Если у тебя возникнут проблемы, ты должна сообщить нам. Не скрывай этого, как свое увольнение из журнала». «Не буду», — пообещала я. «Хорошо. Так, а где твой болтливый бойфренд?» — проворчал он. То, как он говорил со мной в моем собственном доме, — верхнее уважение. Но, думаю, в его словах была доля истины. Моя улыбка померкла. Я сглотнула ком в горле. Мы расстались. На меня уставились три пары удивленных глаз. Учитывая, как мы с Кристианом защищали друг друга за ужином, они могли подумать, что мы продержимся дольше нескольких месяцев. Я тоже. «Мне жаль», — сочувственно сказала мама. «Как ты?» Я заставила себя улыбнуться. «Буду в порядке». «Найдешь кого-нибудь получше», — оживился отец. «Он мне никогда не нравился. Знала бы ты, какие слухи». Он осекся, когда мама резко толкнула его локтем под ребра. «Впрочем, думаю, сейчас это уже не имеет значения», — проворчал он. Я сменила тему, и разговор пошел легче, пока отец не вышел на улицу, чтобы ответить на звонок, а мама не пошла в туалет. Наталья весь вечер вела себя тише обыкновенного, но повернулась ко мне, когда они оказались вне пределов слышимости. Я напряглась, приготовившись к очередному критическому или язвительному комментарию, но она взглянула на меня почти застенчиво. «Я не хотела снова поднимать вопрос при маме и папе», — начала она. «Но я очень жалею, что рассказала им про увольнение. Я не желала зла». «Уверена?» Она сделала большие глаза, и ее щеки залил румянец. «Возможно, немного», — тихо признала она. «Ты была права, когда сказала, что происходящее похоже на соревнование». «Так не должно быть». «Верно». Наталья посмотрела на меня с любопытством. «Ты изменилась. Стала...» «Смелее», — сказала я с легкой улыбкой. Она улыбнулась в ответ. «Да». Это был один из величайших подарков от Кристиана. Недорогие украшения или шикарные поездки, а смелость говорить за себя. Мы с сестрой снова погрузились в молчание, когда вернулись родители. Я вдруг почувствовала странную усталость, но, возможно, дело было в переизбытке эмоций. «Нам пора ехать на мероприятие, но ведь скоро семейный ужин?» — с надеждой спросила мама. «Хотя, возможно, нам следует пропустить часть с достижениями и просто насладиться едой». Я издала сдавленный смешок. «Пожалуй, это хорошая идея». Я вдохнула знакомый аромат ее духов, когда она обняла меня. Моя семья постоянно обнималась на публике, но обычно это было напоказ. Нам следовало исполнять роль идеальной семьи. Но сейчас объятия казались искренними. Брок дождался, пока все уедут, прежде чем рискнул зайти. Он перестал скрываться в тени после нашего с Кристианом разрыва. Не знаю, исполнял ли он приказания босса или начал больше беспокоиться, когда я уехала от Кристиана. В любом случае, я относилась к этому двояко. С одной стороны, мне нравилось ощущение безопасности. С другой, он напоминал мне о Кристиане, а каждое напоминание пронзало сердце, словно нож. «Ты готова уходить или хочешь остаться подольше?» — спросил Брок. Возможно, дело было в освещении, но, казалось, он стал на несколько оттенков бледнее, чем когда мы пришли. «Мы можем». Он пошатнулся. Я нахмурилась, почувствовав резкий укол беспокойства. «Хочешь сесть? Выглядишь неважно». На самом деле я чувствовала себя не лучшим образом. Слабость усилилась, конечности и веки отяжелели. Лицо Брока начало расплываться, пока я не моргнула. «Да, я...» Он ухватился за край стола. «Я...» Он полностью побелел, а потом покраснел. «Оставайся здесь, я скоро вернусь». Он бросился в уборную. Дверь захлопнулась. Через секунду я услышала слабые, но явные звуки рвоты. Желудок скрутило. Я надеялась, мы не отравились, но что-то явно было не так. Зрение снова затуманилось. На этот раз моргание не помогло. Я встала, надеясь, что изменение высоты прояснит голову, но мгновенный приступ головокружения заставил меня вернуться на место. Что происходит? Я пила только чай и ела пирожное. Можно ли получить пищевое отравление от чая и выпечки? Перед глазами заплясали черные точки, а легкие сдавила паника. «Дышать. Мне нужен воздух». Я поплелась к выходу. Брок сказал оставаться и подождать его. В груди поселилась бетонная тяжесть. Сколько бы глубоких вдохов я ни сделала, прогнать ее не получалось. Но... На полпути к двери меня осенило. А вдруг кто-то накачал нас с Броком наркотиками и ждал, пока я выйду? Это казалось надуманным, но происходили и более странные вещи. Я остановилась у выхода, пытаясь разобраться в запутанных мыслях. Если я останусь, могу задохнуться. если выйду, сыграю на руку гипотетическому злоумышленнику. Думай, Стелла. Может, у меня паранойя? Глоток свежего воздуха не помешает, верно? Я могу оставаться прямо у... Кто-то вплотную подошел ко мне сзади, и я поняла, что блокирую дверь. «Простите», — пробормотала я. «Слова вышли невнятными. Сейчас я пропущу вас». «Не извиняйся», — сказала фигура. «Ты значительно облегчила мне задачу». Что-то холодное и твердое прижалось к спине. Я настолько растерялась, что мозгу потребовалось несколько секунд на осознание, что это. Пистолет. Паника переросла в застывший крик, который так и не вырвался из моего рта. Не такой уж я и параноик. Меня настолько ошеломила собственная правота, что я не могла понять, что происходит. Меня, словно без подготовки, бросили в эпицентр боевика. «Не кричи». Пистолет прижался сильнее. «Или тут станет очень грязно». Как он смог сделать это публично? Неужели никто не заметил происходящего? Но сейчас обеденный перерыв, и он прикрывается моим телом, и... Мысли запутались еще сильнее. У меня не было сил разбираться в происходящем, как и выбора. Я вышла на улицу и могла бы споткнуться и упасть, если бы меня не поддержали. Мир превратился в калейдоскоп из бетона и далекого гула автомобилей. Наконец звуки стихли, и остался только хруст гравия под ногами. «Заранее прошу прощения». Теперь, когда мы оказались в тишине, голос зазвучал сильнее и показался знакомым. Я слышала его раньше. «Только где?» «Сейчас будет больно». Я не успела обдумать его слова. Меня ударили по голове чем-то тяжелым, и наступила полная тьма.